пишет Костя. «Дорогие мои, милая Варвара Михайловна, случайная встреча с капитаном Корецким, который в ближайшие дни направляется в Екатеринослав, подает мне надежду, что эта записка найдет вас. Николка жив, хотя и не совсем здоров, у него сыпной тиф. Кризис миновал, поправляется, лежит в Пятигорском госпитале. Я имею возможность его навещать. Бог даст, все обойдется. Канут в лету наши страдания. И мы вновь соберемся за круглым столом. Да хранит вас Бог. Остальное расскажет капитан. Очень тороплюсь. Всегда ваш Константин Булгаков». Далее Гиреев пишет, что Варвара Михайловна дрожащей рукой ищет носовой платок. Далее по Гирееву собирается семейный совет Булгаковых. Варвара Михайловна обращается к сыну. «После смерти отца ты, Миша, старший мужчина в доме. Ответственность за всех на тебе. Спаси брата. Я знаю, что ты его любишь. А он один в чужом краю. Я знаю, долго так не проживу. Вижу вокруг безумие. Его там убьют. Спаси Колю». Далее Гиреев приводит сценку, которой в реальности могло не быть и которая явно раздражает Татьяну Николаевну. Тут вскочила Татьяна Николаевна и стала истерично кричать: «Я с тобой, Миша, одного не отпущу эти месяцы в Саратове, но пойми меня, нет, я не могу, опять без тебя мы будем вместе. Жена я тебе или та кукла, о которой вспоминаю для забавы». Соглашусь с Татьяной Николаевной, что истеричность никогда не была свойственна ей, благовоспитанной и выдержанной женщине, и кукла, о которой вспоминают для забавы, слова не из ее лексикона. Но для Гиреева она лишь одна из героинь повести, а для нее Михаил Булгаков — первая настоящая единственная любовь. И отсюда идут ее слова о Гирееве. Это все ерунда, что он пишет. Николай был дома, Михаил ехал по мобилизации. А насчет Варвары Михайловны не было случая, чтобы у нее хоть одна слезинка упала. И все-таки в главном Гиреев, несомненно, достиг успеха. Он не погрешил в целом против истинного подвижнического направления творчества гениального писателя. И он обладал фактами из кавказских архивов, газет и журналов того времени, в чем лично убедился автор, и читая книгу, и находя новые материалы. А для Татьяны Николаевны, боготворившей любимого человека, каждая неверная мелочь в книге Гиреева казалась святотатством, в лучшем случае брехней или ерундой. Мы привыкли к литературным и трафаретным примерам классической любви типа Наташи Ростовой, Ромео и Джульетты, Фархада и Ширин, Тахира и Зухры. Но в реальной жизни за 2000 лет было столько примеров более сильной, чистой и животворной любви, на описание которых писателями всего мира ушло бы не меньше времени. Один поэт-песенник пришел в издательство, издав книгу стихов о любви, сказал, что закрыл эту тему. То есть все, что можно написать о любви, он уже сделал. Это не анекдот, но наука некоторым современным людям, не имеющим таланта любить, не способным пережить трудности характера любимого или любимой, столь бесчувственным, что порою разлуку с любовью переносят незаметно, без душевных затрат, в то время как для настоящего влюбленного она может стоить жизни. Если бы не ободряющие, полные искренних чувств письма Таси к Мише, то он мог действительно застрелиться, как отвергнутый его сестрой Борис Богданов. Я знаю десятки случаев глубокой любви, счастливой и трагедийной, зачастую одновременно. Одну из страниц такого чувства пытаюсь раскрыть в этом романе.